Глава 83. «Мне нужен воздух», — подумал Роберт Лэндон. «Хотя бы вид, панорама чего-то». Закрытое пространство фюзеляжа без иллюминаторов давило на него. Да и невероятный рассказ об истинных событиях, произошедших с ним сегодня, ничуть не способствовал улучшению самочувствия. Мозг по-прежнему переполняли вопросы, оставшиеся без ответа, главным образом связанные с Сиенной. Как неудивительно, но ему ее не хватало. «Она притворялась», — напомнил он себе, — «использовала меня». Не говоря ни слова, Лэндон оставил ректора и направился в носовую часть. Дверь кабины пилотов была открыта, и сочившийся оттуда дневной свет манил его, словно луч маяка. Пилоты его не заметили, он устроился в дверном проеме, подставив лицо ласковому солнцу. Видневшееся в окна кабины открытое пространство было настоящей манной небесной. Чистое синее небо казалось таким мирным и вечным. «Но в этом мире нет ничего вечного», — напомнил он себе, по-прежнему не в силах осознать масштаб надвигавшейся катастрофы. «Профессор?» — тихо окликнули его сзади. Лэндон обернулся и от неожиданности невольно отпрянул. Перед ним стоял доктор Феррис. Последний раз Лэндон видел его задыхающимся на полу собора Святого Марка. А теперь он на борту их самолета и стоит, опираясь на переборку. На голове бейсболка, лицо покрыто какой-то розовой мазью, грудь забинтована, а дыхание учащенное и поверхностное. «Вы живы?» — воскликнул Лэндон, вытаращив на него глаза. Феррис устало кивнул. Более-менее. Теперь он держался совсем по-другому, был расслаблен и спокоен. «Но я думал...» Лэндон осекся. «Вообще-то я уже не знаю, что и думать». Феррис сочувственно улыбнулся. «Сегодня вам пришлось выслушать много лжи. Я подумал, что сейчас самое время извиниться. Как вы уже, наверное, поняли, я не работаю на ВОЗ и не ездил за вами в Кембридж». Лэндон кивнул, уже перестав чему-либо удивляться. «Вы работаете на ректора?» «Да. Он направил меня оказать вам с Сиеной экстренную поддержку и помочь скрыться от команды СНР». «Тогда, полагаю, вы блестяще справились с этой задачей», — заметил Лэндон, вспомнив, как Феррис появился в Баптистерии, убедил Лэндона, что работает на ВОЗ, а затем вывез их из Флоренции, позволив ускользнуть от команды Сински. «И вы, конечно, никакой не доктор». Тот покачал головой. «Нет, сегодня я себя за него выдавал. Моя задача была помочь Сиене еще больше уверить вас в том, что вам говорили, и подтолкнуть к дальнейшей расшифровке послания в проекторе, чтобы узнать место, на которое оно указывает. Ректор всеми силами хотел добраться до творения Зобриста первым и защитить его от Сински». «Так вы не знали, что это была чума?» — спросил Лэндон, по-прежнему испытывая беспокойство по поводу странной сыпи и внутреннего кровоизлияния у Ферриса. «Конечно, нет. Когда вы упомянули о чуме, я подумал, что эту идею вам подкинула Сиена, чтобы подстегнуть поиски. И я подыграл. Мы вместе сели на поезд в Венецию, а потом все изменилось». «И почему же?» Ректор посмотрел оставленный Зобристом ролик. Да, ролик действительно впечатлял. И он понял, что Зобрист безумен. Именно. Ректор вдруг осознал, во что оказался втянут консорциум, и пришел в ужас. Он немедленно потребовал связать его с человеком, который знал Зобриста лучше всех, с ФС-2080, чтобы узнать, известно ли ей, что создал Зобрист. ФС-2080. Извините, Сиены Брукс. Она выбрала себе это кодовое имя. Судя по всему, оно связано с движением трансгуманизма. А связаться с Сиеной ректор мог только через меня. «Звонок в поезде», — догадался Лэндон. «От вашей больной матери». «Понятно, что я не мог ответить на звонок ректора в вашем присутствии, поэтому вышел. Он рассказал мне о видео, и я пришел в ужас. Он надеялся, что Сиена тоже была не в курсе, но когда я сказал, что вы с ней разговаривали о чуме и не собирались прекращать поиски, он понял, что Сиена и Зобрист были заодно. И Сиена сразу превратилась в противника. Он просил держать его в курсе всех наших перемещений в Венеции и собирался прислать команду, чтобы задержать ее. Агент Брюдер со своими людьми едва не схватил ее в базилике Святого Марка, но ей удалось ускользнуть». Лэнгдон отрешенно смотрел в пол, вспоминая прощальный взгляд Сиены, который она устремила на него, выбравшись из колодца на площадь. «Простите меня, Роберт. Простите за все». «Она та еще штучка», — заметил Феррис. «Вы, наверное, не видели, как она ударила меня в базилике». «Ударила?» «Да. Когда появились агенты Брудера, я собирался позвать их и выдать Сиенну, но она, должно быть, догадалась и ударила меня в грудь ребром ладони». «Что?» «Я даже не понял, как это случилось. Наверное, какой-то прием из боевых искусств. У меня там уже был синяк, так что боль была нестерпимой. Минут пять я не мог нормально дышать. Сиенна потащила вас на балкон, прежде чем кто-то из окружающих мог рассказать вам, что случилось на самом деле». Ошеломленный Лэндон вспомнил, как пожилая итальянка с гневом закричала на Сиенну и ударила себя кулаком в грудь. «Нет», — ответила Сиенна, — «закрытый массаж сердца его убьет. Посмотрите на его грудь». Прокручивая в голове эту сцену, Лэндон поразился, как стремительно Сиенна Брукс оценивала ситуацию и моментально находила выход. Фразу пожилой итальянки «ты ударила его в грудь» она тут же выдала за предложение сделать массаж сердца, хотя это было прямым обвинением. «Ты ударила его в грудь». Тогда в суматохе Лэндон этого даже не заметил. Феррис болезненно улыбнулся. «Вы, наверное, в курсе, что Сиенна Брукс весьма предприимчива». Лэндон кивнул. «В курсе. Люди Сински перевезли меня на борт Мендации и наложили повязку. Ректор попросил меня тоже полететь, поскольку кроме вас я единственный, кто провел с Сиеной весь день и могу оказаться полезным». Лэндон кивнул, но сыпь на лице Ферриса не давала ему покоя. «А что все-таки у вас с лицом?» — не выдержав, поинтересовался он. «И темное пятно на груди — это не чума?» — засмеялся Феррис и покачал головой. «Не знаю, говорили ли вам, но сегодня роль доктора мне пришлось играть дважды». «Прошу прощения. Когда я появился в Баптистерии, вы сказали, что мое лицо вам кажется смутно знакомым». «Да, это так. Думаю, дело в глазах. Вы ответили, что забирали меня в Кембридже». Лэндон помолчал. «Но теперь я знаю, что это не так. Я показался вам знакомым, потому что мы уже встречались. Но не в Кембридже». Феррис внимательно посмотрел на Лэндона, проверяя, не узнает ли тот его. «Я был первым, кого вы увидели, когда очнулись в больнице». Лэндон вспомнил маленькую полутемную палату. Он тогда плохо соображал, да и зрение оставляло желать лучшего. Но он точно помнил, что первым человеком, которого он увидел, когда очнулся, был бледный пожилой доктор с кустистыми бровями и косматой бородой, говоривший только по-итальянски. «Нет», — произнес Лэндон, — «первым, кого я увидел, когда очнулся, был доктор Маркони». «Скузи, профессор, манси рекорда де ми, сон я доктор Маркони», — произнес Феррис на безупречном итальянском и по-стариковски сгорбился, разглаживая воображаемые брови и сидеющую бороду. У Лэндона отвисла челюсть. «Доктор Маркони, были вы?» «Поэтому глаза и показались вам знакомыми. Я никогда не носил накладных бровей и бороды, и, к сожалению, слишком поздно узнал, что у меня жуткая аллергия на латексный театральный клей, от которого кожа воспалилась и жутко чесалась. Понятно, что мой вид поверг вас в ужас, поскольку все ваши мысли были заняты чумой». Лэндону оставалось только изумляться. Он отлично помнил, как доктор Маркони непрестанно чесал себе бороду, а после выстрела Воента упал на больничный пол, и на груди у него расплылось пятно крови. «В довершение всех бед», — продолжил Феррис, показывая на забинтованную грудь, — «в самый разгар операции у меня сдвинулся пиропатрон, и вернуть его на место возможности уже не было. В результате он взорвался под углом, сломал мне ребро, и образовался большой кровоподтек. Мне было трудно дышать весь день». «А я-то думал, что это чума». Феррис глубоко вдохнул и поморщился. «Думаю, что мне лучше сейчас вернуться на место и посидеть». Он направился вглубь салона и вдруг обернулся. «Похоже, к вам новый посетитель». Лэндон увидел, что к нему быстро шла Сински, ее длинные серебристые волосы развивались на ходу. «Профессор, вот вы где». Глава ВОЗ выглядела усталой, но в ее глазах светилась надежда. Ей что-то удалось выяснить. «Прошу прощения, что покинула вас», — сказала она, подходя. «Но нам нужно было уладить некоторые детали и кое-что выяснить». Она показала на открытую дверь в кабину пилотов. «Решили посмотреть на солнечный свет?» Лэндон пожал плечами. «Вашему самолету не хватает иллюминаторов». Элизабет сочувственно улыбнулась. «Кстати, о свете. Надеюсь, ректору удалось пролить свет на кое-какие события, случившиеся с вами». «Да, но ничего приятного я от него не услышал». «И я тоже», — согласилась Сински и оглянулась. Убедившись, что их никто не слышит, она зашептала. «Поверьте, для него и его организации последствия будут самыми серьезными. Я об этом позабочусь. Однако сейчас всем нам надо сосредоточиться, чтобы обнаружить контейнер до того, как он растворится и инфекция попадет в воду. Или до него доберется Сиенна и ускорит процесс. Я хотела поговорить с вами о месте, в котором находится могила Дандола». Лэндон постоянно возвращался в мыслях к этому потрясающему зданию, как только выяснилось, что именно оно является целью их поисков. «Муссион в убранстве злата мудрости святой». «Я только что узнала нечто крайне важное», — сказала Сински. «Мы разговаривали по телефону с местным историком, который, разумеется, понятия не имеет, почему мы интересуемся гробницей Дандола. Знаете, каков был его ответ, когда я спросила, что находится под гробницей?» Она торжествующе улыбнулась. «Вода». Лэндон удивился. «В самом деле?» «Да. Насколько я поняла, нижние уровни здания затоплены. За столетия грунтовые воды под зданием поднялись и затопили как минимум 2 его этажа. По словам историка, там полно воздушных карманов и полузатопленных залов». «Бог мой!» Лэндон представил пещеру из ролика Зобриста, залитую странным светом, едва заметные вертикальные тени столбов на покрытых мхом влажных стенах. «Это затопленный зал, именно?» «Но как туда мог попасть Зобрист?» Глаза Сински блеснули. «А вот это самое поразительное! Вы не поверите, что нам удалось узнать!» В этот самый момент из аэропорта Джованни Ничелли на узком островке Лидо, в миле от Венецианского берега, взмыл в темнеющее сумеречное небо легкий двухмоторный самолет Cessna Citation Mustang. Его владельца, знаменитого модельера Джорджа Венчи, на борту не было, но он приказал пилотам доставить молодую привлекательную женщину туда, куда она скажет –